Бездушный 3. Пролог. Киборг попытался с прямолинейностью каменнокожего вепря прорваться на форт-пост, пробивая себе дорогу морем огня из энергоизлучателей, вживленных ему в правую руку и в правое же плечо. Но еще за сотню метров до защитных стен сначала угодил в одну из мелких ловушек, которых тут было в изобилии, а потом, став на краткий миг неподвижной мишенью, получил 5 зачарованных стрел из луков и арбалетов. Умер он практически мгновенно. Через 10 минут рядом с ним прямо из воздуха соткались 3 человеческих фигуры в доспехах воина-пояса. 2 подхватили на руки труп после внимательного осмотра. 3 их прикрывал, водя по сторонам многозарядным арбалетом. Бойцы двигались очень быстро, словно не тянуло их к земле тяжеленное тело киборга. Через пару минут они уже были рядом с воротами форта. Еще через 30 секунд те быстро за ними закрылись. Во дворе их ждали 2. Молодая девушка со светлыми длинными волосами, затянутыми в хвост на затылке и с косой челкой. На ней красовалась бело-голубая мантия и короткие ботфорты из коричневой кожи. С ней в форте был мужчина средних лет в кольчуге с усиливающими прямоугольными пластинами из кожи. Тело киборга поднесли прямо к ним и положили у самых ног на щербатые камни брусчатки. «Каир», — тихо сказала девушка, бросив быстрый взгляд на обезображенное лицо врага. «Он самый», — со вздохом подтвердил мужчина. «Остались еще Фома Куэсте и Олесь, и Краэль». Мужчина скривился так, словно у него в этот момент разом стрельнули нервы во всех 32 зубах. «Его последним эти твари пригонит. Госпожа этого не переживет», — продолжила девушка. «И мы тоже, с какой-то, что ли», — злостью ответил мужчина. «Она нас погонит громить базы машин. И сколько мы проживем после этого, она будет вместе с нами». «Жуль, как ты можешь так говорить?» «Могу, потому как прожил и видел больше твоего». С минуту они молчали, потом мужчина махнул рукой, привлекая к себе внимание одного из воинов форт-поста, и крикнул: «Похороните его с почестями. Запрещаю потрошить тело. Узнаю, что нарушили приказ, казню. У нас есть еще дней 5 или 6, чтобы попытаться найти сына госпожи», — сказала девушка. «Нет у нас этих дней, Лайма, нет», — резко ответил ей Жуль. «Весь отряд Крайла эти твари давно уже обработали и напичкали своими проклятыми имплантатами, как колбасу чесноком. И сейчас просто их отправляют к нашим крепостям через определенный срок. Мальчик уже давно такой же», — воин мотнул головой на мертвое тело киборга. «Он уже давно не человек». «Не говори этого госпоже, не нужно. Пусть у нее будет еще 6 дней надежды. ЦЦ, а то она глупая и ничего не понимает», — цокнул мужчина. «Понимать, верить и надеяться – это разные вещи, Жуль. И пусть ее надежда умрет самой последней». «Как скажешь», — кивнул он и затем резко поменял тему. «Куда сейчас поедем? В Ручейный или 6? Наверное, в 6. Машины отправят пленников в оба форта, по одному в каждый. Просто если выберут сначала Ручейный, то нам придется 2 дня лишних прождать в 6. Жуль чуть помолчал, затем спросил свою напарницу: «Как считаешь, куда они направят Крайла?» «В резиденцию клана», — уверенно сказала девушка. «Чтобы госпожа его увидела, или как минимум услышала бой с ним». Спустя 1.5 часа небольшой отряд на верховых химерах покинул второй форт-пост и направился по старой грунтовой дороге в сторону пограничной крепости, носившей название 6-го форт-поста. С наступлением ночи они были уже на месте, потратив на дорогу менее 7 часов. Следующие 2 дня они провели, как на иголках. Вечером из Ручейного прилетела почтовая химера с сообщением, что днем к форту вышел киборг-одиночка из свежих. После неуклюжей атаки он был уничтожен. «Это был Олесь, только у него длинные и очень светлые волосы», — произнесла Лайма, прочитав описание мертвого киборга. «Что ж, послезавтра мы увидим Фомагуста, а затем можем возвращаться в Гумьер к госпоже». Но следующий день начался с неожиданной побудки комендантом, а того поднял на ноги часовой, сообщивший о появлении на границе охранного периметра крепости 2 мужчин, один из которых на языке жестов передал, что они из отряда разведки и нуждаются в помощи. «Да это же Крайл!» — воскликнула Лайма, рассмотрев незнакомцев с помощью зрительного бинокулярного таланта. «Или кто-то на него похожий. Второй, небось, Фомагуст?» — поинтересовался у нее мужчина. Он не имел в своем арсенале способностей, чтобы рассмотреть мелкие детали на расстоянии более чем в 0,5 километра, как и амулета с такой способностью. «Нет, я его не знаю, никогда не видела. Одет чудно, как модник на балу или поисковик, который наткнулся на сохранившийся гардероб с вещами древних. Молодой, не намного старше Крайла, ответила ему девушка. Затем отвела взгляд от далекой парочки и посмотрела на напарника. «Что будем делать? Что-что, будто у нас куча вариантов», — буркнул воин. «К ним идем. Разбираться будем уже на месте». Глава 1. Ступень возвышения. 23. Сила. 20. Телосложение. 20. Ловкость. 20. Привлекательность. 7. Боевой кнут. 15. Ментальный щит. 20. Гибкий скелет. 20. Стальной скелет. 20. Тихий шаг. 20. Выносливость. 20. Сильный удар ногами. 15. Регенерация. 20. Мимикрия. 20. Ориентирование под землей. 8. Легкий скелет. 20. Легкие арбалеты. 20. Артефакторика. 20. Пси-артефактная ковка. 20. Чтение следов. 13. Защита. 20. Рудознатец. 10. Ночное зрение. 20. Ночное аурное видение. 20. Увеличение размеров тела. 8. Скрытное подкрадывание. 20. Жизнестойкость. 20. Кровавое сосредоточие. 20. Кровавая пуля. 20. Слияние с окружающим миром. 20. Кровавый серп. 20. Внешнее тело. 20. Постороннее присутствие. 20. Постороннее внимание. 20. Изменяемый орлиный взгляд. 8. Бычья мощь. 8. Подножная еда. 8. Лесное укрытие. 8. Уменьшение запаха тела. 8. Восстановление организма к состоянию до недуга. 20. Список талантов и их ступени приятно радовали глаз. Жаль только, что кристалликов монет было мало. Тогда я бы смог поднять их до максимума. После того, как увеличил ступень возвышения до 23-й, изучил новые способности и чуть-чуть поднял их. Оставшиеся марки я вложил в инвентарь и источники энергии. Теперь владею виртуальным карманом размером в кубометр и внушительным резервуаром в духе тела и энергии астрала. В данный момент я приближался к руинам древнего города, под которым устроили свое гнездо изгои. Компанию мне составил Палпатин, представившийся Гиргом. С ним были двое безымянных изгоев, которые шли первыми в нескольких метрах впереди нас. Гирк всю дорогу пытался расспросить меня о жизни, прошлом и планах на будущее. Делал он это то прямо в лоб, то ненавязчиво. Когда мне надоело ему говорить «нет», то решил просто молчать. Это сработало, вскоре он смолк. В подземный город меня провели тем же путем, как и несколько дней назад. Хотя я был уверен, что у изгоев имеются более удобные и быстрые дорожки. Но в обиде за это на них я не был. Сам поступил бы точно так же на их месте. То же место, те же лица, подумал я про себя, оказавшись в знакомой железной огромной бытовке. Спутники Гирга оставили нашу компанию сразу после того, как наша честная компания оказалась под сводами гигантской пещеры. Дальше мы с ним крались по задворкам и окраине поселения, пока не оказались в гостях у торговца с изуродованным шрамами и имплантами лицом. «Рад снова с тобой увидеться, охотник», — поприветствовал он меня. «И рад, что ты принял предложение моего друга наведаться в гости. Да если бы от меня что-то зависело», — буркнул я и решил сразу же перейти к делу. «Что вам от меня нужно? Давай не так сразу, охотник. Ты с дороги, Гирк тоже. Предлагаю сначала отдохнуть, перекусить и уже потом разговоры вести. Как ты на это смотришь?» Он вопросительно посмотрел мне в глаза. «Согласен», — кивнул я. «Отдых нужен». «Вот и отлично», — улыбнулся он. «Меня Таналом зовут». Я на секунду взял паузу, решая представляться настоящим именем или вымышленным, но все же решил не плодить тайн на ровном месте. Тем более в поселке лесорубов имя знают. «Иван». Стол собирал Танаэль, пока мы с Гиргом занимались собой. Он показал, где у хозяина бытовки устроен умывальник и даже пропустил вперед. Я потратил буквально пару минут, чтобы умыть лицо и руки. Удивило и порадовало то, что здесь нашлось мыло. Темного цвета, с резким запахом и в виде неровного шара размером в два раза крупнее шарика для пинг-понга. «А во!» — присвистнул я, когда увидел накрытую поляну. Удивили меня не яства, а стол. Это был практически такой же попаданец, как я, складный туристический столик из металла. В этом мире такая вещь смотрелась необычно, несмотря на присутствие роботов. А ведь такая штука в мой инвентарь отлично влезет. Сейчас там места полно. Да и не только он. Вид предмета натолкнул меня на идею обзавестись полевым набором удобных и полезных предметов для путешествий. Раскладную печку, кирогаз, примус для приготовления пищи и тому подобное. В качестве топлива подойдет горючее масло, сок особых растений, горящий не хуже нефти, спирт и прочее. «Увы, это не вещь древних», — сообщил мне Танал, мгновенно поняв, что вызвало мои эмоции. Обычная подделка, копия, которая не отражает и десятой части того, что могли сделать древние. «Все равно классная вещь», — ответил я, устраиваясь на стуле. Кстати, он и его сородичи тоже оказались складными, хоть и не выглядели такими легкими и удобными, как стол. Или делали предметы разные мастера, или стулья специально изготовили массивными, заложив большой запас прочности и обезопасив тяжеловесного седока от риска разъехавшихся ножек. Вино, пиво, что-то покрепче, отвар с пряными листьями и ягодами, поинтересовался у меня Танал. У меня сложилось впечатление, что он редко перед кем так стелится и пытается угодить. Вон во взгляде Георга мелькнул легкий интерес при виде мебели и количества и разнообразия блюд. По его виду сужу, что его гостеприимство хозяина бытовки тоже слегка удивило. Нечасто ему приходится такое видеть. Никакого алкоголя, Танал, отрицательно мотнул я головой. Отвар или вовсе чистую воду. И вода есть. Отвар на ней сделан. Попробуй, он налил немного в глиняную кружку из такого же глиняного кувшина и протянул ту мне. Первым делом я принюхался. Пахло листьями чернослива и чем-то ягодным, а еще немного компотом из сухофруктов. На вкус отвар был похож тоже на компот, спиртом от него не тянуло, но кто знает, что за ягоды туда мог кинуть повар. С другой стороны, я все равно уже в самом центре чужой территории, где со мной могут сделать все, что душеньке угодно. Так чего кривить нос, тогда буду его пить. Еда, как и предложенные напитки, тоже оказалась разнообразной, но в основном все вяленое, моченое и перчено-соленое или изначально способное храниться долго и употребляемое в пищу без обработки. Мясо, рыба, сушеные овощи и корешки, орехи. В процессе еды завязалась непринужденная беседа. Изгой чуть-чуть рассказали про свой быт и выложили несколько историй без конкретики. Попутно попытались расспросить меня о прошлом и моем пути. И тут я, в отличие от имени, держался своего. Отвечал по типу: «Иду оттуда вон туда, а что было, то уже прошло». Они быстро отстали. Наконец, с едой было покончено и пришло время для серьезного разговора. Стоит сказать, что, услышав предложение Танала, я воспринял его вполне благодушно. Скорее всего, отношения и еда сыграли свою роль. Требовалось ему от меня изучение специфического таланта с последующим применением того на нем и Гирге. Способность реально была самая специфическая из специфических, одноразовая. Чтобы обработать обоих изгоев, мне придется изучить талант дважды. Я же говорил, что он чересчур специфический. А с чего вы вообще решили, что я смогу выучить эту способность? Поинтересовался я, лелея двойное дно. Мне было интересно узнать, как Гирк смог вообще понять о моих неординарных особенностях на пути возвышения. Сейчас я планировал настоять на ответе. У моего друга хороший талант, редкий и сложный в изучении. Расскажешь? Сказал Танал и посмотрел на соратника. Если кратко, то я спрашиваю у своей способности, насколько будут удачными мои ближайшие действия и шаги. Это похоже на интуицию, но более точную, ответил он практически сразу. Когда я активировал ее и задумался над возможностью попросить тебя помочь нам, то она подтвердила такую возможность. И то, что ты можешь выучить способность дважды, и то, что согласишься нам помочь. Правда, следующий вопрос о цене дал понять, что это будет недешево. Я мысленно усмехнулся на нехитрый, но действенный трюк мужчины. Он не сказал прямо, что готов заплатить любую цену, и при этом намекнул на это. Иван, я знаю, что потеря целой ступени для талантов стоит очень много, и готов это оплатить с лихвой, произнес Танал спустя пару минут после того, как смолк его товарищ. А еще я не буду торопить тебя с ответом. Завтра ответишь, хорошо? Подумаешь, взвесишь что и сколько, оценишь необходимость того или иного направления своего развития. Хорошо, кивнул я. Мне здесь ждать? Нет, не стоит. Ко мне могут зайти сородичи, а я не хочу, чтобы они тебя увидели, отрицательно мотнул он головой. Гирк покажет тебе дом, где ты сможешь привести свои мысли в порядок в тишине и спокойствии. Он недалеко от моего. Если понадоблюсь, то приходи в любой момент. Только убедись, что я один. Мой недавний проводник по лесу показал не только дом, но и отхожее место, которое было по степени важности на первом месте. Моим временным пристанищем оказалась одна из окружающих заброшенных лачуг из дерьма и палок, если судить по внешнему виду. Дверь в постройку представляла из себя деревянную раму с набитыми на нее кусками листового железа, которую следовало отставлять в сторону, то есть никаких петель, веревочек, скоб и прочего. Сразу за ней дверной проем закрывала занавеска из толстой кожи. По виду могу судить, что повесили ее недавно, чуть ли не сегодня, а вот дверь тут присутствует с момента строительства. Внутри лачуга отличалась от внешнего вида разительно. Тут было чисто, ровно, грязные стены закрывали куски полотнища стеганой светлой ткани и кожи. Пол был укрыт дощатыми щитами с мелкими щелями. Возле дальней стены от входа стояла кровать, обычный топчан из досок, укрытый тюфяком с шерстью внутри и меховым одеялом. Под потолком висели две крошечных масляных лампы, немного разбавлявшие темноту тусклым светом. Мне они были не нужны, но заботу о себе оценил. Если захочешь выйти или услышишь, что кто-то ходит рядом или желает к тебе войти, то надень это. Гирк показал мне на стену рядом с кроватью. Там висел плащ с капюшоном, похожий на тот, в котором ходит он, а еще полумаска-шапочка, слегка напоминавшая личину битмена, и тонкие кожаные перчатки с обрезанными кончиками по первую фалангу пальцев. С ними ты сможешь показаться на глаза жителям нашего поселения, а если без них увидят, захотят убить, кто-то, да, подтвердил он. А как же торговля с лесорубами, они же тут у вас бывают, Иван, ты же видел, какими дорогами мы их, да и тебя тоже, сюда вели, хмыкнул он. Про торговлю и вообще связи с чистыми людьми у нас знают считанные единицы. Пальцев на двух руках вполне хватит, чтобы их сосчитать. У древорубов, кстати, ситуация примерно такая же. А сейчас, полагаю, даже хуже. Мор, скорее всего, унес жизнь ни одного посвященного. И выжившим придется вводить в дело новых. И если они ошибутся с выбором, откроют тайну не тому, кому следовало, то, полагаю, сам догадаешься, к чему такая ошибка может привести. Изгоев не любит не только в королевствах с той стороны Большого Хребта, но и здесь, в поясе. Здесь даже больше, так как возвышаемся мы быстрее. Раскрытие тайны по вам ударит сильно, не особо. Многие в курсе, в каком районе находится наш город. Частенько появляются отряды охотников в попытках отыскать наш дом и всех в нем перебить. Но как видишь сам, мы все живы и здоровы. Чего не скажешь про охотничков. На последней фразе он зло усмехнулся. Дав еще несколько советов, Гирк ушел, оставив меня одного. Я сразу же затушил светильники и сел на табурет в углу слева от входа. Не от того, что ждал что-то или кого-то, а просто для размышлений. А место — простая осторожность, которая уже в кровь начинает въедаться. Через час я перебрался на кровать, вытянулся на ней в полный рост, закинул руки под голову и продолжил крутить думы в голове. Глава 2. Утром я уже знал, что попрошу. Раз мне предложили особо не стесняться, то так и быть спущу с поводка свою внутреннюю жабу и дам пинка для ускорения. 100 тысяч марок. Один жетон с навыком высшего класса с ультимативной атакующей способностью против демонов, машин, людей и зверей. Жетоны с навыком скорости и реакции, а также для сохранения качества у вещей, помещенных во вторичное хранилище. Еще мне понадобится навык меткая стрельба и меткая стрельба из арбалета. Стал перечислять я свои хотелки. Как говорится, проси больше, все равно получишь то, что тебе хотят дать, и ни копейки сверху. Хорошо, кивнул Танал, когда я умолк. Вот только по поводу боевого жетона уточню. Ты хочешь получить один навык, одинаково работающий против всех тобой перечисленных? Да. Прости, но у меня таких нет, и я не знаю, где подобные достать. Могу предоставить способности для каждой отдельной ветви. Только так, пожал он плечами. Я взял минутную паузу для размышления и после произнес. Хорошо, пусть так, меня в первую очередь интересуют демоны и машины. Смотри, что есть. Против демонов выбор оказался не особо богат. С этими существами изгои сталкивались крайне редко, а еще реже им в руки попадали с них трофеи от других торговцев. После оценки предложенного я решил взять жетон с талантом «Вулканический рассекатель темной ауры». При использовании с моей руки должен слететь луч призрачного огня, который заставляет ауру создания черной ветви вспыхнуть, как бензиновую лужу или горку тополиного пуха. Дальность неплохая, но зависела от ряда факторов. Могу ударить и на 20 шагов с хвостиком, а могу и с 5 промахнуться, либо энергия в луче развеется. Главное, против таланта у демонов защиты нет. Только высокая ступень демона относительно моей способна худо-бедно прикрыть от рассекателя или снизить его урон. С боевыми навыками против машин дело обстояло намного лучше количественно, а вот качественно. Эх, беда-беда. Кое-как покопавшись и расспросив Танала про жетоны, Я решил остановить свой выбор на двух жетонах. Энергетический шок существ красной ветви и диффузия металлических сплавов существ КВ. В первом случае киборг или робот ловил своеобразный синий экран смерти, если я правильно понял из описания. На некоторое время разумная, или нет, машина выходила из строя. Если создание было ниже меня по ступени, равно либо чуть-чуть превышало, а также не имело хорошей защиты от таких атак, то пораженный враг терял сознание навсегда и уже не мог самостоятельно перегрузиться. На сильных врагов шок тоже действовал, но ненадолго, а при наличии защиты представлял для них нечто вроде сильной пощечины. Мгновение замешательства после удара, и он снова полон активности. Диффузия на время или навсегда, опять все зависело от разницы в ступенях возвышения и наличия нужной защитной способности, соединяла в монолит соприкасающиеся или находящиеся на очень-очень близком расстоянии части тел машин, например, суставы, шарниры и тому подобное. Оба таланта при использовании выглядели как небольшая шаровая молния. Ее скорость и дальность зависела от силы, с которой я смогу бросить заклинание. Еще я получил так давно мною искомые скорость, реакцию и сохранность вещей. Последняя способность работает с предметами во вторичном хранилище, инвентаре. Теперь продукты будут дольше сохранять свою свежесть. Сорванные травы и выкопанные коренья, сцеженный сок деревьев или выдавленные из овощей и фруктов, аналогично. В качестве аванса Таннел выдал мне все выбранные жетоны и 50 тысяч марок. «Постарайся сегодня за ночь изучить таланты в течение завтрашнего дня им овладеть», — попросил он. «Сделаю», — заверил я его, посчитав, что с моими способностями бездушного попаданца дело не стоит и выеденного яйца. «Ночи не стану ждать, прямо сейчас этим займусь, чтобы зря времени не терять. Тебе решать», — пожал тот плечами и посоветовал. «Если хочешь изучить кроме синхронизации что-то еще, то лучше не надо. Изучение моего таланта, мягко говоря, очень тяжелое и неприятное. И прошу, не бросай, а то у меня всего два запасных жетона с ним осталось, а поиск их очень непрост. Учту». Кстати, талант назывался «Синхронизация разнополярных архетипов». Он должен был привести в тесный, так сказать, симбиоз таланты двух конкурирующих веток развития на пути возвышения. Сбой в работе талантов белой и красной ветви приводил к безумию изгоев. Чем больше навыков и выше ступень, тем выше риск превратиться в бесконтрольного берсеркера, алчущего крови. Такому плевать, кого и где резать да рвать. Правда, есть нюанс, даже два. Первый заключался в том, что обезумевший изгой не мог просто так отбеситься или сгинуть в чащобе. Его тянуло к большому скоплению живых существ. Большое – это не 5-10, а на порядок больше. Поэтому свихнувшиеся изгои выбирали поселения, караваны и крупные стада животных. Такие скопления жертв они ощущали неким шестым чувством. Возможно, открывался новый талант. Второй нюанс – перед приступом многие изгои понимали, что вот-вот он станет неуправляемым и начнет представлять серьезную опасность близким, либо первые признаки замечали окружающие. Если было время, то будущего берса сопровождали до места, где обитало крупное стадо животных, за которым мясник способен угнаться. Но если не было подходящего стада, то его доводили до человеческого поселения либо базы разумных машин, и это случалось намного чаще. Еще у изгоев была проблема с талантами. Иногда случался некий сбой, и баллы из таланта белой ветви автоматически переходили в похожий, но уже из красной ветви. Один становился равен единице, другой взлетал выше небес, если учитывать тот факт, что значение мутировавшего навыка намного превосходило показатель ступени возвышения. Ощущения при этом были хуже некуда. Мало того, никакой взаимосвязи не было, и перераспределение могло произойти даже в бою или во сне. Представляете себе всю прелесть события? Из-за этого момента изгои часто отказывались от полезных навыков, если те имели дубли или очень похожие таланты с конкурирующей ветви. Хочу еще сказать, что вряд ли мои рассказчики сообщили все о неприятностях, связанных с двойным архетипом. Я бы не стал выкладывать про свои слабые места теоретическому противнику, ведь кто знает, а не сойдемся ли мы друг против друга на кривой тропинке. Подобные неприятности происходили с 90% изгоев, но не нужно думать, что прочим 10 повезло, просто в их случае симптомы были другие. Одни начинали терять ступени, скатываясь до единицы и не имея больше возможности повышать их, у других появлялись приступы, эпилепсии, потери памяти, лихорадка. С каждым разом эти симптомы нарастали по силе и продолжительности, пока не сводили изгоя с ума или не убивали его. И вот это все должен был решить и привести в порядок талант, за который мне заплатили огромную сумму по местным меркам. Я решил воспользоваться советом Таннела и не открывать другие жетоны, кроме синхронизации. И не прогадал. Установка нового навыка в мою ступень возвышения с первых секунд дала понять, что просто не будет. Мне пришлось прикладывать изрядные усилия, чтобы удержать процесс. Почему-то вспомнилось детство, когда я терял последние молочные кусалки. Один зуб сильно шатался. Во время еды он доставлял мне сильный дискомфорт, уходя то влево, то вправо при жевании. И тогда я решил его самостоятельно выдернуть по совету бабули, с которой жил в то время. Прихватил ваткой, чтобы он не скользил, и стал расшатывать и пытаться выдернуть. Вот как сейчас помню слова бабушки. Покачать, повернуть и дернуть. Вот только фиг там. На последнем этапе я бросал операцию, не в силах терпеть ту легкую боль в десне от зацепившихся за нее крошечных зазубренных краев зуба. Так вот, процесс установки способности напоминал тот момент из детства. Покачать, повернуть, дернуть. Только нельзя было отпускать, и по времени процесс затянулся на несколько часов. Как только взятие способности подошло к концу, то я сразу же вырубился. Проснулся через несколько часов от позывов организма. Хотелось пить, есть и наоборот. И все очень-очень сильно. Не успел выйти из своей хижины, чтобы сделать наоборот, как натолкнулся на Гирга. «Живой? Получилось взять способность?» — спросил он меня. «Все, да», — кивнул я. «Только пока не в силах заниматься ничем. Буду отдыхать». «Я понял», — ответил он, развернулся и ушел, быстро потерявшись среди пустующих заброшенных построек. Вернувшись в хижину, я достал из инвентаря еду и набросился на нее, как будто сутки не ел в прошлой жизни. В процессе оценил результат своих мучений. В моем списке возвышения появился новый навык – синхронизация разнополярных архетипов. Никакой цифры рядом с ним не было. Он был уже готовым к употреблению. Об этом Таннел меня предупреждал. Да, несмотря на прошедший сон, сил заниматься хоть чем-то у меня не было. Перекусив, решил еще поваляться на койке, чтобы съеденное спокойно переварилось. В итоге сам не заметил, как вновь отключился. Во второй раз просыпаться оказалось легче и приятнее. Отдых и еда дали организму силы, которые он потратил на изучение новой способности. Сживав немного мяса с сыром и запив холодным компотом, я отправился к изгоям. На месте нашел только Таннела. Услышав, что я готов к труду и обороне, он тут же засуетился, а потом попросил меня подождать в выделенной мне хижине, пока он отыщет Гирга. Я, не чинясь, ушел обратно. «Иван, это мы». Спустя полтора часа раздался тихий стук о дверное полотно и знакомый голос изгоя-торговца. «Слышу, уже выхожу». К ритуалу синхронизации Таннел подготовился на 100%. Откуда-то из темных углов своей бытовки ангара выволок массивное и огромное кресло из металлических уголков и труб. Сиденье и часть спинки на нем были обернуты шкурами с коротким плотным мехом. А еще на кресле имелись ремни с пряжками для фиксации сидящего. Как только Таннел там устроился, Гирг затянул все их. Путы оказались на руках и ногах. По два ремня на каждой конечности, на голове и на груди. В зубы торговец взял деревяшку, обмотанную кожей. Этот кляп тоже имел ремешок, который застегивался на затылке. «Все, можно?» — спросил я его, когда Гирг отошел от кресла. «Фымнул. Можно», — перевел второй изгой. В отличие от изучения таланта, его применение было легким и быстрым. Раз и нечто эфемерное вышло из меня при касании Таннела и вошло в него. Фы. Мужчина дернулся в кресле с такой силой, что заскрипели ремни и металлические части кресла. Лицо и шея побагровели от прилившей крови и надулись от напряженных мышц. Пальцы на руках искривились так, что стало казаться, еще чуть-чуть и сломаются. Секунд через 10 белки глаз покраснели от крови из-за лопнувших капилляров. Также кровь закапала из уголков глаз, из носа. На запястьях она показалась из-под ремня, который рассек кожу от рывков Таннела. Страдал он около четверти часа. Рвался из пут, истекал кровью, хрипел, а мы с Гергом стояли рядом и смотрели на это. Наконец, из его тела ушла последняя судорога. Таннел обмяк в кресле. Только громкое тяжелое дыхание и частое вздымание грудной клетки сообщало, что он жив. Выждав пару минут, Гирг бросился освобождать товарища. Потом похлопал его по щекам, побрызгал водой и, увидев, что торговец открыл глаза, он спросил: «Получилось?» «Да», — тихо и протяжно ответил тот. «Ох, демоны, как же мне худо». «Это стоило того, Таннел». «Стоило», — согласился с ним изгой. С моей помощью мы с Гергом подняли страдальца с кресла и дотащили до кровати в дальнем конце постройки. Уже, когда лежал в постели, он сказал мне: «Если Герг будет торопить с навыком для себя, то не слушай его. Сейчас тебе нужно отдохнуть и вернуть силы. Даже если ощущаешь себя хорошо, все равно не верь этому чувству. Минимум 2 дня не касайся своего возвышения. Пусть жетоны полежат до поры, иначе ты присоединишься ко мне». «Да я и не собирался его просить о таком», — буркнул Герг, когда торговец умолк, а затем посмотрел на меня. «Пошли, Иван, пусть он отдыхает». Вернувшись в свою хижину, я первым делом открыл список талантов. Напротив новой способности стояла надпись «Заблокирован». Представляю, что чувствуют местные с их строгим числом доступных навыков. Потерять одно место – это жестко. То-то изгои так легко согласились с моей ценой, очень тихо пробормотал я себе под нос. Блин, а не продешевил ли я? Но как бы там ни было, а просить премию не стану. Не так уж я нуждаюсь в марках, в жетонах, да. Вот как раз их можно попросить продать, вернее, найти определенные для меня за честную цену. Ради, например, золотой крови я готов немного задержаться в подземном городке. Глава 3. В этот же день я отправился гулять по поселению изгоев. Нацепил маску с перчатками, закутался в плащ и осторожно двинул к центру. Первые встреченные жители попались на моем пути спустя 3 минуты медленной прогулки. Потом стал видеть их чаще. Большая часть увиденных изгоев что-то делала или несла. На меня пристально взглянули всего 4 из примерно 3 десятков с небольшим. Впрочем, я был абсолютно неинтересен. Стоит сказать, что плащом с глубоким капюшоном, маской и перчатками народ здесь было не удивить. В процессе прогулки я увидел 10 в масках. Каждый 5-й кутался в просторный плащ или носил его куцую версию – Гугель. Чуть позже мне стала ясна причина таких деталей. Когда увидел парочку изгоев с воспаленными нарывами, язвами и струпьями на лицах и руках, эти от чего-то не скрывали свои уродства. Возможно, им было уже плевать, или таким образом они бросали всем окружающим вызов. 40 минут прогулки хватило, чтобы составить первое мнение о городке. Поселок, как поселок, темновато, конечно, и из-за подземного расположения почти нет иной жизни, кроме разумной и немногих животных, ни травы, ни деревьев, ни кустарников. От этого слегка давило на сознание, это усугублялось атмосферой недружелюбия. Гуляя по тесным улицам среди неказистых построек, хорошо была видна индивидуальность изгоев, в том смысле, что те по внутренней своей сути одиночки. «Твою мать!» – эмоционально прошипел я сквозь зубы, отшатнувшись на пару шагов в сторону от фигуры 2,5 метров роста, похожей на настоящего робота. Человеческой плоти там не было видно вообще, только стальные и, возможно, какие-нибудь металлопластовые панели и чешуйки. Несмотря на размеры и массу, двигался изгой бесшумно. Не обратив внимания на мой испуг, он прошел мимо и через 10 метров скрылся за одной из окружающих хибар. Я свернул в противоположную сторону, не желая еще раз встречаться с такой громадиной. Увидь я такого за пределами поселения, то без раздумий атаковал бы, приняв за разумную машину. Нахватавшись впечатлений по самое не балуйся, я повернул обратно. Недалеко до границы между обжитыми улицами и заброшенными трущобами я увидел большое здание, немного напоминающее ангар тоннела. Сейчас двойная распашная дверь была открыта настежь, позволяя заглянуть внутрь и рассмотреть убранство, а несколько светильников помогали в этом. Увидел несколько стеллажей и стоек с оружием, доспехами и различными вещами, которые обязательно пригодятся и на войне, и в путешествии. Еще один магазин, интересно. Очень тихо вслух прошептал я и свернул в его сторону. «Ты кто такой? Первый раз тебя вижу». Это было первое, что я услышал, когда вошел внутрь постройки. Вопрос задал крупный мужчина невысокого роста. Выглядел он вот прям, как киношно-сказочный купец. Средний рост, мордастое лицо с хитро-доброжелательным прищуром прохиндея, внушительное пузо, нависавшие над ремнем, усы, бородка. Как и у всех местных, на лице и голове были видны следы имплантов, а его левая рука, как минимум кисть, была кибернетической. «С Гергом работаю. Вчера к нему пришел», — ответил я. «И чем занимаешься? У него сам спросишь», — рисковато ответил я ему и сменил тему. «Слушай, ты тут за стражника или товаром торгуешь?» «Торгую. Что хочешь, арбалет, но особенный», — вырвалось у меня. Несмотря на приобретенные жетоны с дальнобойными навыками и уже изученные ранее, арбалет мне нравился. Он зависел только от количества боеприпасов, в то время как навыкам требовалась энергия из сосредоточий. И если уж совсем кратко, то одно другое дополняло. По изменившемуся взгляду и появившейся довольной улыбке на лице торгаша я понял, что найду у него оружие по вкусу, но заплатить придется выше, чем оно стоит. Обратно в свою хижину я вернулся изрядно прибарахлившимся. Я купил у изгоя-оружейника легкий арбалет, изготовленный полностью из металла. Ложи, дуги, тетива и особый механизм натяжения были сделаны из легированной стали и облегченных сплавов. Дуга была двойная, короткая передняя, к которой крепился стальной тросик, и вторая длинная, на концах кои имелись ролики для тетивы. Ложе небольшое по длине, но достаточно широкое и высокое, так как внутри прятался сложный механизм взведения. Вдоль него примерно на две трети длины внизу шла большая полоса со скобой для спускового крючка и рукояткой-лентяйкой, как на руле у водителей грузовиков лет 20-30 назад на земле. Для натяжения тетивы нужно было взяться за нее и провернуть на 180 градусов, как ворот. Одного оборота хватало, чтобы тетива встала в боевой зацеп. Моей силы было достаточно, чтобы без особого труда проводить данную манипуляцию. Благодаря размеру ложа слева и справа на нем мастер прикрепил мелкие скобки-зацепы, чтобы в них вставлять болты, по два с каждой стороны. Эдакая ускоренная перезарядка получается. Хвату они не мешали. Особо хочу отметить, что приклад был складный, вернее сдвижной, из двух кусков толстой проволоки с плечевой пластиной с кожаной нашлепкой и фиксацией в трех положениях. Наверное, оружейник подсмотрел этот момент у старого оружия или у разумных машин. Болты были короткие, по 30 сантиметров, но сил у арбалета было достаточно, чтобы с сотни шагов насмерть поразить незащищенного броней человека, зверя или киборга. С 50 шагов будет плохо и латнику с черепахой, так мне рассказал торговец. Проверять оружие на месте не было возможности, лишь смог убедиться, что механизм работает, на тетиве и роликах нет следов износа, а на дугах трещин. Арбалетных стрел взял огромный запас, все, что торгаш мог мне предложить, чтобы потом не искать их под новый арбалет. Ну, если кто-то это оружие у меня отберет, священную войну этим козлам устрою и верну свое с процентами, блин, пообещал я сам себе, когда шагал в свою хижину с покупками. Еще час я убил на то, чтобы наиграться с новым приобретением. Потренировал навык быстрого заряжания оружия. Укладывался в 4-5 секунд. Медленнее или быстрее не выходило. Надеюсь, что в бою из-за нервов время заряжания не увеличится. Хочу еще сказать, что полезного добра у торговца хватало. Особый интерес для меня представляли всевозможные трофеи с роботов. В первую очередь это были полисплавы, бывшие имплантаты и детали тел разумных машин. К своей беде, а может и на счастье, я не смог задавить паранойю, которая принялась нашептывать про опасность покупок столь специфичных материалов, по которым умный человек может докопаться до истины. А мне хватило случая с добровольно-принудительным рекрутингом в ряды кланов Бервы, чтобы начать дуть на воду. Поэтому я мысленно пооблизовался на все эти штуки, но решил, что у меня еще будет случай без последствий заиметь материалов под амулеты. Вот амулетов я бы приобрел, не столько для личной носки, сколько для разбора и изучения талантов с них. К сожалению, хороших и интересных волшебных висюлек в магазинчике не нашлось. Видать, разбирают быстро все более-менее стоящие, а прочие для меня не представляли интереса. Две трети представленного ассортимента и вовсе усиливали таланты красной ветви, а потом накатила тоска от безделья. Не знаю, на что бы пошел из-за него, но тут в гости ко мне наведался Гирк с интересным предложением. «Иван, я с товарищами хочу поохотиться. Предлагаю с нами сходить. Как ты на это смотришь?» – спросил он. «Отлично смотрю», – мгновенно ответил я, и тут же задал важный вопрос. «Про меня они знают, или мне прятаться под маской? Просто, если долго будем находиться вместе, и они окажутся не дураками, то быстро раскроют мою суть. Не дураки», – кивнул он, сопроводив свои слова веселым смешком. «Я им расскажу о тебе, если согласишься на поход», – и добавил после секундной паузы. «Так-то они знают, что я общаюсь с чистыми людьми, веду с ними кое-какие дела, ясно. В общем, я с вами». Как я думаю, Гирк сам себе места не находит в ожидании, пока пройдут дни, установленные Таналом мне для отдыха. Вот они решил выбраться на природу, развеяться. С нами пошли еще трое изгоев, двое чуть выше среднего роста, а вот третий был практически великан среди людей. Он был сантиметров на 20 выше меня, а ведь я из-за использования ростового таланта сам довольно немаленьких габаритов. Георжик, представился первый из будущих компаньонов по охоте. Энниктор, вслед за ним назвался второй, Иван. Последним назвался здоровяк, а я Вранц, сообщил он густым басом. Иван, повторил я, умеешь охотиться? Поинтересовался Горжик. Я на несколько секунд задумался. Вот что ему ответить. По ту сторону гор с моими текущими способностями я был бы первоклассным траппером. Здесь же я таковым мог считаться только номинально, исключительно по значению ступени. К слову сказать, упоминать о своем житье-бытие в королевствах я не собирался. Хватит оставлять врагам кончики ниточек, с помощью которых они могут дотянуться до меня. Пока я размышлял над ответом новому знакомому, за меня все сказал Гирк. Горжик, он умеет ходить по лесу и убивать опасных тварей, произнес он, иначе не оказался бы в нашей команде. И насколько хорош, решить не отступать тот, немногим хуже тебя, хех, совсем немного, добавил Гирк и смерил соратника предупреждающим взглядом, мол, не дразни собак, прибереги свое эго для иного случая. А с чем охотишься? Вновь тот полез с расспросами ко мне, не обратив внимания на гримасу Гирга. Кровавая пуля из способности и легкий арбалет. Не стал я скрывать часть своих талантов. Ага, ясно, понятно. Все, хватит болтать. Оборвал его Гирк. Выходим. Сегодня меня повели на поверхность по новому пути. Он отличался от уже мне знакомого большей простотой и легкостью. Здесь не нужно было много прыгать и лезть на руках по карнизу под потолком, но и совсем легким он не был. Очень часто приходилось протискиваться сквозь настоящие шкуродеры. Особенно тяжело приходилось Вранцу. Наконец, наша группа оказалась в лесу. В этом месте не было ни единого намека на древние руины, только лес. Однако добавлю, что дремучий, нехоженный, полный бурелома и выворотней. Где-то через пару часов будем на территории медвежьей семьи. На нее и поохотимся, очень тихо, практически шепотом сообщил мне Гирк. Активируй маскировку и пошли. Тут в открытую опасно ходить. Я в ответ молча кивнул. Да не так уж и опасно, если сам силен, вставил свои 5 копеек Горжик. Твари побоятся даже косо посмотреть на такого. На тебя они точно посмотрят с аппетитом, бросил ему Гирк. Поэтому замолкни уже, Горжик. Тот тяжело вздохнул и закрыл рот. Маскировка у изгоев была прекрасная. Я ощущал с огромным трудом только Горжика, да и то потому, что он шел впереди меня в нескольких метрах. Жаль, что сейчас не ночь или мы не под землей в кромешной тьме. Тогда было бы проще смотреть за спутниками аурным зрением. Через час с небольшим мы вышли к широкой, но не глубокой реке. Пока шли вдоль нее по правому берегу, я несколько раз видел каменистые протяженные перекаты, где глубина не достигала и метра. Дважды на перекатах встречались водопады или нечто похожее. Высотой они не поражали. Один мне по пояс, другой чуть выше, навскидку до середины груди. Когда появился третий водопад, Гирк дал сигнал остановиться. Другие охотники рассказывали, что дважды видели в этом месте 3 костерылых медведей, 7 из медведицы и 2 медвежат, 1 пестун, 2 взрослый ланчак, сказал мне он. Будем их бить, уточнил я. Да, всех 3, но только по сигналу и только когда они выберутся на берег, сказал он мне и после повернулся к соратникам. Никтор, найди следы. Нам нужно узнать, с какого берега медведи приходят. Сделаю, сказал он и скрылся в густых береговых зарослях. Не прошло и 1/4 часа, как он вернулся. Следы медведей обнаружились на противоположном берегу. Они там вот такенную тропу натоптали и даже парочку кого-то сожрали недалеко от воды, рассказал наш следопыт после возвращения. Что-то еще видел? Нет. Тот отрицательно мотнул головой. Медведи всех распугали. Видать, окрестности только под ними, других хищников поблизости нет. Да еще бы, кто в своем уме решит с 3 такими тварями связываться, хмыкнул Горжик. Мы, например, пробасил Вранц. С момента нашего знакомства он впервые подал голос. Переходили реку по очереди и ниже по течению, отыскав место помельче. Во время переправы каждый из изгоев впервые четко выдал себя, находясь под маскировочными навыками. А вот я также впервые в их компании оказался на высоте и смог удивить их. Они не смогли увидеть ни единого намека на то, что иду поперек течения. Чувствовали, но не видели ни бурунов, ни разводов в реке, которые сопровождали их путь ранее. «Слушай, а как у тебя это вышло?» Задал мне вопрос все тот же Горжик. «Стоило мне выйти из воды на берег и присоединиться к ним. У меня есть единение с миром и обычная маскировка. Вместе они дают такой эффект, Не стал я скрывать правду. В данном случае виляние и ложь могли мне только во вред пойти. В конце концов, о чем-то изгои и сами догадываются. Мои слова нужны им скорее для подтверждения собственных мыслей. Вот как, задумчиво произнес он. Спасибо, теперь буду знать. Глава 4. Мы устроили две замаскированных лёжки в сотне метров от водопада на берегу, буквально у самой воды. В одной устроился я и Гирк, в другой остальные спутники. Часть деталей для лёжек изгои принесли с собой в инвентаре. Короткие палки, сетку с крупной ячейкой, накидки. Остальное нарвали и нарезали в прибрежных зарослях. Получилось очень хорошо. Два островка зелени гармонично вписались в береговой пейзаж. Зелья и порошок для отбивания нашего запаха окончательно дополнили картину охотников в засаде. Мои товарищи по команде все делали быстро и без лишней суеты, деловито и уверенно, показывая наработанный опыт в таких делах. И началось томительное ожидание. Под конец светового дня резко возросло количество всплесков от рыб, а потом и вовсе речная вода забурлила от невероятного количества рыбы. Прущий против течения, невысокий водопад для большинства крупных рыбин не стал препятствием. Они легко перепрыгивали через него и стремительно плыли дальше. Некоторые из них достигали размеров метра и более, и весили, наверное, несколько десятков килограмм. Превалирующее большинство имели серебристый и темный цвет чешуи, но встречались с яркой окраской, как у декоративных, экзотических аквариумных рыбок, оранжевые, красные, изумрудные. Вот где мне нужно набивать марки. Черт, как обидно упускать такую возможность. Может, потом получится сюда вернуться в одиночку? Проскочила в голове мысль при виде рыбного изобилия. Кровавые пули или даже кнут устроили бы тут страшное опустошение. Рыбины подплывали к водопаду крупными стайками и едва ли не спина к спине. Если вспомнить, сколько я получал дохода с рыбалки на плоту, то здесь с таких гигантов могу за несколько часов набрать марок на 2-3 ступени с полным увеличением талантов до капа. Я так замечтался, что не сразу заметил появление новых действующих лиц. «Иван, они пришли», — привел меня в чувство едва слышный шепот Гирга. «Готовься». Только после этих слов я обнаружил троицу медведей. Это были звери с большой буквы. Ранее убитый мной палевый медведь рядом с ними смотрелся взрослым медвежонком. Самый мелкий был примерно со взрослого белого медведя с земли. Наверное, это тот самый ланчак. О возрастной градации косолапых меня уже успели просветить изгои в процессе создания укрытий. Больше всего поражала медведица. Размерами она поражала. Рост в холке не меньше 2 метров. Голова огромная, как тумбочка прям. Если широко разинет пасть, то в нее может влезть верхняя часть туловища мужчины. А если еще и встанет на задние лапы, то легко заглянет в окно второго этажа стандартной панельки. К слову, лапы у медведей были длинные, заметно больше, чем у земных бурых или гризли. У всех на морде имелись костяные выросты. Вероятно, из-за них они получили свое название. Шерсть имела темный бурый цвет, который местами доходил до почти черного. Медведица и ланчак вошли в воду и встали под водопадом, а пестун остановился на его гребне, и началась рыбная ловля. Самый мелкий медвежонок ловил всю рыбу подряд, и крупную, и мелочь. Ну, для его габаритов мелочь. Поймав добычу, он уходил на берег и там ее съедал. Но не всю, а выедал брюхо и спину. После этого возвращался обратно в воду к медведице. Его мать ловила пастью только самых крупных рыбин. Дважды ей попадались метровые экземпляры. Трапезничала она тоже на берегу и также ела лишь самые вкусные, по ее мнению, части. Пестун поступал аналогично, но ему удавалось поймать рыб меньше. Как только ланчак выйдет на берег в следующий раз, бей его. Ему на помощь полезет медведица, с ней будем разбираться мы, отвлек меня от наблюдения за медведями Гирк. Я понял, оружие я уже давно приготовил. Из-за дистанции буду бить из арбалета, зачарованный на усиление урона болтом. И вот нужный момент. Медвежонок вышел на берег с очередной добычей и стал лениво откусывать куски из хребта, прижав сильно бьющуюся рыбину лапой в районе головы. Я прицелился в шею и спустил тетиву. Щелк. Стрела с широким наконечником с резним вошла ланчаку в шею на пару ладоней от уха. В ином случае широкая кромка болта была бы бесполезна против толстенной и прочной шкуры, под которой прятался плотный слой жира и тугих стальных мышц. Но благодаря зачарованию сталь легко прошла сквозь все эти препятствия. Медведь дернулся и заревел, сначала страшно от боли, а затем словно бы обиженно и напуганно. Он бросился к медведице в воду, за ним протянулся широкий след крови, ручьем льющийся из глубокой раны. Та ответила утробным ревом, который болезненно отозвался в ушах и метнулась навстречу детенышу. За ней последовал пистун. Я успел перезарядить арбалет, прицелиться и вновь выстрелить. Бил бронебоем в левый бок рядом с лопаткой. Щелк, болт вошел в плоть зверя по самый хвостовой кончик. В сердце я не попал, но легкое поразил точно, так как из пасти ланчика щедро полилась кровь. Щелк, третий выстрел оказался самым точным и убойным. В момент попадания ланчак мотнул головой и высоко поднял голову. Я же целился в шею очередным бронебоем, надеясь поразить позвоночник. В итоге же из-за маневра медведя стрела угодила ему под нижнюю челюсть и, скорее всего, поразила мозг снизу, там, где у черепа почти что нет защиты. Раненый зверь упал в воду и слабо задергался в ней в агонии, окрашивая все вокруг себя в алый цвет. Вид убитого детеныша привел медведицу в неописуемую ярость. От ее рева заболели уши и появилась резь в глазах. Захотелось заткнуть одни и зажмурить другие. Не успел стихнуть ее крик, как коротко взревел пистун и повалился в воду, которая принялась вокруг него стремительно окрашиваться в красный цвет. Вниз по течению устремилась темная широкая струя, вернее, две. Медведица на минуту превратилась в статую. Она неподвижно стояла рядом с умирающим ланчиком. Вы нанесли смертельный урон существу белой ветви костерлому медведю. Вы получаете 6 великих марок общего развития, 9 больших марок общего развития, 36 малых марок общего развития, 77 крошечных марок общего развития, 1 большую марку усиления навыка быстрый бег, 1 большую марку усиления навыка защитный слой бурого жира, 1 большую марку усиления навыка тихий шаг, 1 большую марку усиления навыка запугивающий рев, 1 большую марку усиления навыка защитные костяные наросты, 1 жетон с навыком быстрый бег, 1 жетон с навыком защитный слой бурого жира, 1 жетон с навыком тихий шаг, 1 жетон с навыком запугивающий рев, 1 жетон с навыком защитные костяные наросты. В этот же миг медведица сорвалась с места и бросилась к укрытию, где сидела троица наших товарищей. За считанные секунды она преодолела более 50 метров. Навстречу ей из островка зелени, внутри которого прятались изгои, вылетела полоса дрожащего воздуха и ударила в голову. Мощь атакующей способности оказалась настолько велика, что медвежью черепушку смяло, как комок сырой глины. Вся верхняя часть черепа вместе с верхней челюстью уползла назад аморфным комком и собралась горбом в районе шеи. «Чуть подождем и выходим», — сказал мне Гирк, и пояснил. «Нужно убедиться, что на шум и кровь никто не пришел. Вот только у других участников нашей команды были собственные взгляды на происходящее. Прошло не больше минуты, когда из своего схрона выбрался сначала Гуржик, а затем Никтор. Первый помахал нам рукой. Тьфу, сплюнул Гирк, вот всегда с ним так, как с иглой в одном месте родился. Что вы там возитесь?» Торопливо сказал он, когда мы приблизились. «Сейчас как наплывет сюда твари со всей реки на кровь, все туши нам попортит», а потом подмигнул мне. «А ты неплох, всего с 3 стрел уложил медведя. Честно, я не понял, что он хотел мне сказать этими словами, то ли в самом деле похвалил, то ли поддел. Ты следи за окрестностями», сказал мне Гирк, «а мы займемся потрошением». «Гирк, а можно мне забрать клыки медведицы? Я выкуплю их». «Зачем?» «Влез Гуржик». «Можно», кивнул мне Гирк, не обратив внимания на действия соратника. «Я рассчитывал, что мои новые знакомые решат, что беру их на память или чтобы позже перепродать. Это должно выглядеть более реалистично, чем предположение про артефакты. Правда, если Гирк вдруг решит позадавать вопросы своему таланту, то может раскрыть мою тайну. Значит, мне нужно сделать все для того, чтобы у него и мысли такой не возникло». Вместе со мной на фишку встал Никтор. Остальные трое занялись разделкой добычи. Вранц оказался обладателем огромной силы или активного таланта в эту направленность. Он в одиночку выволок из воды мертвые туши медведей. И если ланчак с пистуном весили в пределах полтонны, то медведица должна была быть вдвое тяжелее. Это как минимум. «Держи». Спустя примерно 2 часа свежевания и разделка были завершены, и Гирк вручил мне 2 здоровенных клыка, которые он вырубил из челюсти медведицы. Просто так, платить не нужно. Когда я положил их к себе на ладонь, корнями к запястью, то острые кончики на сантиметр вышли за пределы среднего пальца. «Спасибо», от души поблагодарил я его. «А это не подарок», хмыкнул он. «Плата за помощь в охоте. Такие клыки дорого стоят. У Танала их не видел. У него иной ассортимент. Предложи их Южеру. Это тот, у кого ты арбалет покупал. Да я бы их себе оставил на память обо всем, «Что тут со мной случилось?» — сказал я ему почти чистую правду. «Мы забрали очень многое, все мясо, которое поместилось к нам в инвентаре шкуры. Последние были сложены мездрой внутри, свернуты в эдакие меховые рулоны. К этому времени вокруг сгустились сумерки, достаточные для того, чтобы я уже мог использовать аурное зрение. И этот мой талант спас нам жизнь на обратном пути. Мы отошли от реки буквально на пару километров, когда я обнаружил чужое присутствие. Доставшийся от Кикмарини талант показывал их ауру, но едва-едва. Та сильно сливалась с аурой окружающих предметов. Другими способностями я ничего не ощущал. Неизвестные сели буквально нам на пятки. Держались справа и позади примерно в сотни метров, а иногда подбирались на вдвое меньшие расстояния. При этом изгои на них совсем не обращали внимания. Или не видят из-за прекрасной маскировки преследователей, или знают, кто это. Но если верен второй вариант, то почему меня не предупредил Гирк, улучив момент, когда из-за ландшафта оказался вплотную с командиром нашей группы? Я, стараясь еле шептать и не шевелить губами, спросил: «Гирк, за нами крадутся четверо. Сейчас они меньше, чем в сотне шагов сзади и справа. Ты в курсе?» Тот не сбился с шага и вообще повел себя так, словно не услышал моих слов. Только секунд через 10 практически так же тихо произнес: «Я никого не чувствую». «Ты уверен?» «Да». «Ничего больше не говори и веди себя по-старому». Неизвестно как, но он смог передать мою информацию остальным спутникам. Вроде и не делал никаких жестов, выбивающихся из однотипных движений, которые мы совершали на протяжении всего пути. Ничего не говорил. Но в один момент я вдруг заметил некую напряженность в товарищах. За время пути к реке и обратно успел худо-бедно оказаться на одной волне с изгоями, влиться в их ритм. И вот сейчас он изменился. Я их почти не чувствовал и едва ощущал способностями из-за маскировочных навыков, но этот момент для меня стал осязаемым, как внезапная волна в стоячей воде. Надеюсь, для врагов он остался незамеченным. Вновь Гирк заговорил со мной спустя полчаса. «Иван, убирай все активные таланты. Все, что есть, невидимость, слух, зрение и усиление», – прошептал он. «Амулеты отключи тоже. И готовься применять боевые навыки с оружием.